Глава 34. Антон. Кабинет погрузился в тягучее ожидание. Маша спала на диване, Антон сидел рядом с ней на полу и осторожно перебирал выбившиеся пряди волос. Наконец-то они остались одни. Маша свернулась клубком, поджала колени к груди и закусила нижнюю губу. Антон улыбнулся и положил голову рядом с ней. Касим, чтобы не вызвать подозрений, вернулся в апартаменты. Роберт в клинику, а Рамус повел подставную Машу по адресу, который ему продиктовала жена. Стольному оставалось только ждать результатов. Через какое-то время глаза мужчины закрылись, и он провалился в глубокий и спокойный сон. Рамус. Ротмир согласился сотрудничать со следствием. Радости от этого он не испытал, но Касим ясно дал понять, что другой возможности сохранить лицо у него не будет. Лорд завел ЛТС и посмотрел на землянку, которая должна была сыграть роль Маши в этом спектакле. На настоящую ведьму она была похожа разве что издалека. Одежда, цвет волос, рост, телосложение, отдаленные черты лица. Но не было в ней целостности и ведьмовского магнетизма, как у Ромашкиной. «Вы готовы?» — спросила девушка и посмотрела на лорда. Ее вопрос был проигнорирован. Так Рамус пытался хоть на кого-нибудь сорвать злость и напряжение. Лорд заблокировал дверь и поднял ЛТС в воздух. Подставную Машу на самом деле звали Милана. Она случайно попала на этот маскарад. Просто имела неосторожность вернуться в участок раньше времени. А так как больше девушек с похожими параметрами просто в этот момент не было, пришлось отдуваться ей. Парик образца позапрошлого века колол, непривычная офисная одежда сковывала движение. Хуже всего было то, что эта самая одежда была почти на размер меньше, и она себя чувствовала деревенской колбаской, со всех сторон перетянутой жгутами. Сама операция, на взгляд Миланы, была разработана на коленке. Успех при такой подготовке маловероятен, но ее мнение начальство мало интересовало. Пришлось просто подчиниться и выполнить приказ. Сложнее всего девушке было выдержать брезгливый взгляд марсианина. Она чувствовала себя особенно некрасивой, почти уродиной, на которую просто противно смотреть. Это оказалось так неожиданно для Миланы, что она даже задумалась, а нет ли у нее каких-нибудь непроработанных комплексов, раз незнакомый мужик смог до такого ее довести. Вообще, с представителем Марса она столкнулась впервые, и впредь предпочла бы, чтобы это знакомство было последним. Весь путь до клиники под названием Абир они проделали молча. Уже подлетая к паркингу, Милана расстегнула пиджак, закинула голову назад и прикрыла глаза, притворившись спящей. Дальше все происходило так быстро, что Ротмир не успевал следить за событиями. Санитары появились из ниоткуда. Двое крепких мужчин ловко переложили девушку на транспортировщик и отправили пациентку в самое сердце здания. Рамуса с ней не пустили. Единственной, кто обратил на лорда внимание, была молоденькая медсестра в сиреневом комбинезоне. «Куда ее везут?» «Взять материал для определения отцовства», — прощебетала девушка и заискивающе улыбнулась. «Это займет минут 20». «А разве мне ничего не нужно сдавать?» Кажется, только сейчас Рамус начал понимать, что где-то ошибся. «Нужно, конечно», — медсестра залилась розовым румянцем. «Но это делается в другом помещении. Вам придется подождать здесь». Девушка показала на стеклянную дверь с надписью «Для посетителей». «Сестра придет за вами, как только все будет готово». У Ротмира сложилось стойкое ощущение, что никто никакого материала у него брать не собирался. И вообще, вся эта история с отцовством была только выдумкой Санры. Эта мысль уже промелькнула в голове, но осознать он ее не успел, сработал коммуникатор. Ротмир, как и велел следователь, на вызов ответил. «Ты где?» — спросила Санра, пытаясь разглядеть незнакомый интерьер за спиной мужа. «В клинике», — сухо произнес лорд, наблюдая за мимикой леди. Санра хмурила лоб, поджимала губы. «Все прошло, как и планировали?» Уснула сразу. Пришлось выносить коридорами для клинеров, чтобы никто не заметил. «Отлично», — выдохнула Санра и снова поджала губы. «Что-то случилось?» «Нет», — леди махнула головой. «Кром не отвечает на сообщение». «Занят», — пожал плечами Ротмир. «Там может просто не быть связи. Он инспектирует закрытые сектора». «Наверное». «Мне пора». Лорд поспешил закончить разговор. «Встретимся дома». Как только экран погас, Ротмир выдохнул и подошел к потертому креслу. Оно больше напоминало хлам, который пора утилизировать, чем место, где можно отдохнуть. Еще несколько минут он рассуждал, стоит ли в это самое кресло садиться. Ровно в тот момент, когда решение было принято, из коридора послышался шум, крик и звон падающего металла. Сандра. Экран с Ротмером погас. Сандра почувствовала себя немного спокойнее. Уговорить Рамуса отвезти бывшую любовницу в клинику оказалось проще, чем она думала. Пришлось немного соврать, но эту ложь она произносила во благо. Сандра в это искренне верила. А еще хотела отомстить землянке за унижение и за то, что посмела стать Мией того, кого она хотела получить себе в мужья. После разговора с лордом Сандра чувствовала что-то похожее на удовлетворение. Правда, противное чувство тревоги продолжало свербеть в груди. Иногда оно становилось совсем незаметным, но под вечер расправило щупальца и заработало с новой силой. Кром никогда не пропадал так надолго, особенно в те моменты, когда она проявляла инициативу. А сейчас он ее намеренно игнорировал. Еще днем в такси Сандра связалась с офисом первого мужа, где узнала, что Кром исправно посылает отчеты, участвует в собраниях и уехал с новой помощницей. Той, о которой Сандра вообще ничего не знала. Она попыталась напрячь память и вспомнить, сообщал ли ей муж о новой сотруднице, но так и не смогла припомнить ни одного разговора с лордом Клайтеком. Как правило, он говорил, а она была погружена в собственные мысли. Кром. Лорд Клайтек очнулся в палате закрытого госпиталя. Правда, на привычную палату это не было похоже. Скорее, гостиничный номер где-нибудь в глубинке. Он приподнялся на локтях и почувствовал непривычную слабость и озноб. Первое, за что зацепился взгляд, была Алли. Помощница свернулась на узкой кушетке и спала. Под щекой у нее лежал свернутый пиджак. Рядом с кушеткой стояли туфли. Кром возмутился. Первым порывом было подняться и переложить Алли на нормальную кровать. Остановил его голос врача. «Не стоит». Все это время врач стоял сбоку и снимал показания с приборов. Она сутки не спала, дежурила. Кром кивнул, захлебнувшись потоком новых, незнакомых эмоций. Это было похоже на смесь трепета, нежности и непонимания. Он вообще не представлял, что женщина может о нем заботиться. «Как вы себя чувствуете?» «Слабость», — прохрипел лорд. «Что со мной было?» «Синдром отмены». «Отмены чего?» «Вот этого». Врач открыл небольшой экран над постелью пациента. «Что это?» «Экспериментальный препарат. Его разрабатывали в одной из лабораторий для ускорения регенерации тканей. Но был обнаружен побочный эффект, который мы не смогли убрать». «Какой эффект?» «Нездоровая привязанность. По сути, любовное зелье. Эффект, как от встречи Мии. Фиксация происходит на первом объекте противоположного пола, который увидит в течение первого часа после приема. Правда, на тех, кто встретил пару, препарат не действует». «Как это оказалось?» «Этого я знать не могу», — пожал плечами врач. «Могу только сказать, что препарат попадал в организм регулярно в течение длительного времени. Скорее всего, его добавляли в еду или питье». Кром еще не понимал, что значат все эти слова. Голова работала слишком медленно, чтобы осознать полученную информацию. «Вы не получали препарат несколько дней, а она...» Врач показал на спящую помощницу. Ускорила его вывод из организма. «Это как?» «Поздравляю, лорд Клайтек. Вы встретили свою Мию. В этот раз настоящую». «Но я...» «Я знаю о вашем браке. Но вот результат исследований вашей крови и крови леди Али. Вы же знаете, эти исследования засекречены. Но я решил проверить. Кровь никогда не врет». Кром растерянно кивнул. «Что с этим делать, вы решите сами. Леди ни о чем не знает». Кром еще раз кивнул. Врач покинул палату. Али открыла глаза. Ей не нужно было знать о результатах каких-то секретных исследований. Она и так знала, что лорд Клайтек — ее Мий, тот, кто предназначен Элкарой. Теперь знал и он. И уже от его решения зависело их будущее. Она впервые открыто смотрела ему в глаза и боялась. Как боится человек, стоящий на краю обрыва. «Иди ко мне», — прохрипел Клайтек. Из глаз Али потекли осторожные слезы. «Не надо плакать». Лорд протянул вперед трясущиеся руки, и уже через секунду Али оказалась в его объятиях. «Я так давно тебя ждал».